Я слетела с нее и очутилась внизу на медвежьей шкуре, и голова моя прислонилась не к стене, а к кровати. Мой напиток был каким-то водянистым и навевал на меня печаль. Каждый глоток все больше и больше отдавал на вкус затхлой водой. Посредине бокала было нарисовано алое лассо с желтыми крапинками. Я отпила уже на дюйм ниже этого лассо. Немного обождала, а когда вновь поднесла бокал к губам, он был почему-то опять полон. Откуда-то сверху из динамиков доносился голос Ленни. «Вай-вай-вай! Где мой родной Вайоминг?» Эта парочка не прекращала приплясывать даже в интервалах между музыкальными номерами. Мне показалось, будто я съежилась и превратилась в крошечное черное пятнышко на всех этих красных и белых коврах и сосновых панелях. Я чувствовала себя щелью в здешнем полу. Есть нечто глубоко печалящее в том, что наблюдаешь, как двое людей все более и более влюбляются друг в дружку, особенно если ты единственный свидетель этой сцены. Это все равно, как смотреть на Париж из окна купе, а поезд твой уносится прочь, и с каждой секундой город становится все меньше и меньше, и ты понимаешь, что на самом-то деле меньше и меньше, все более одинокой становишься ты, уносясь от всех тамошних огней, приключений и восторгов со скоростью миллион миль в час. Все чаще и чаще Ленни и Дарин сталкивались друг с дружкой во время танца. И тогда они целовались, отхлебывали из бокалов и вновь обнимались. Мне хотелось просто растянуться здесь на медвежьей шкуре и заснуть, и проспать до той поры, пока Дарин не вздумается отправляться домой. И вдруг Ленни взревел. Я села на полу. Дарин впилась зубами в ухо своему кавалеру. «Отпусти, сука!» Ленни рванулся, и Дарин, взлетев в воздух, оказалась у него на плече. Бокал выпал у нее из рук, и, описав по воздуху длинную и широкую дугу, со слабым звоном ударился о стенную панель. Ленни, держа в руках Дарин, по-прежнему ревел и вертелся на месте с такой скоростью, что мне было совершенно не видно ее лица. Как я заметила, почти автоматически, как и отмечаешь цвет чьих-либо глаз, что груди Дарин выскользнули из платья и слегка качаются в воздухе, как две спелые темно-янтарные дыни, а сама она, упав животом на плечо Ленни и судорожно суча ногами, кружится по комнате. Но тут они оба расхохотались и начали кружиться помедленней, и Ленни потянулся укусить Дарин за попку сквозь платье в обтяжку. А я опрометью бросилась бежать из квартиры, чтобы не становиться свидетельницей дальнейшего. И, держась обеими руками за перила, кое-как спустилась по лестнице, причем даже не столько спустилась, сколько съехала. Пока я не очутилась на лестнице, я и не подозревала о том, что в квартире у Ленни работал кондиционер. Тропическая, скопившаяся за день на тротуаре жара обрушилась на меня последней пощечиной. И главное, я и понятия не имела, где нахожусь. Минуту-другую Я подумывала о том, чтобы взять такси и поехать в конце концов на званый вечер, где веселились мои подруги. Но затем отказалась от этой мысли, потому что танцы, скорее всего, уже закончились. И мне вовсе не хотелось попасть